воображением и самовнушением, внимание может поддерживать себя очень долго. Задержка внимания всегда вызывает особое, но не обязательно отрицательное состояние. Может быть и сверхположительным, и продуктивным. Это давно открыли люди творческие и психоэкспериментаторы религиозных культов. Долгие созерцания испокон веков использовались для медитаций, вызова экстазов и трансов. Поэзия под ногами. Упражнения внимания как такового редко включаются в лечебный аутотренинг. И, кстати, напрасно. Зато разнообразно применяются в профессиональной психотехнической подготовке. Летчики, актеры, операторы, музыканты, спортсмены. Развитое внимание – основа для совершенствования во всем. Вся наша жизнь есть непрерывное упражнение внимания. Увы, хаотичное, разорвано однобокое. Но если поймем, насколько обедняется, как грабится, как, наконец, гробится наше внимание повседневщиной, и сколько прекрасных, совершенно бесплатных, разбивающих уроков предлагает ему каждый раз жизнь, каждый миг. Поэзия валяется под ногами, сказал поэт, скучать нам более никогда не придется. Заколдованный круг. Чтобы хорошо на чем-то сосредоточиться, нужно себе это внушить. А чтобы хорошо себе что-то внушить, надо сосредоточиться. С чего же начинать? Сначала возьмем синицу в руки. Освоим хотя бы информационную сосредоточенность. То, что и называется, и вызывается одним простым словом. Внимание. Нам вполне знакомо состояние, вызываемое этим словом. Внушенная информационная сосредоточенность. Сосредоточение на сосредоточении. 5 кругов. Установка внимания. Угадав, что управление вниманием – это управление собой, Станиславский разделил пространство внимания на 3 круга. Большой круг – все обозримое и воспринимаемое пространство. В театре весь зрительный зал. Средний круг – круг непосредственного общения и ориентировки. В театре сцена с играющими партнерами. Малый круг. Сам актер и ближайшее пространство, в котором действует. Предельно упрощенная, тем и удобная схема. В повседневной жизни внимание ориентируется примерно на те же 3 круга. Я бы только добавил к ним круг внутренний, ну, ту часть внимания, которая занята событиями, происходящими внутри самого человека. Мы ведь можем быть заняты и своими мыслями, и какими-то ощущениями. Еще один. Сверхбольшой. Беспредельность. Вселенский. Установка внимания зависит от деятельности.